Глава 16. О кризисе доверия и рассуждениях на общечеловеческие темы. Я еще раз зажмурил глаза и махнул свитком перемещения. Ничего. Опять? Ничего. Не помню я этих улочек и переулочков. Меня же по ним как на курьерском поезде протащили. Как в спину пихали рукояти ятаганов, помню. Как шабан что-то на их тарабарском языке вождю говорил тревожно, тоже помню. А вот фрагменты ландшафта в голове не отложились. Блин, тут помню, тут не помню. Как на ромашке гадаю. Ладно, хрен с ним, с самим городом. Что там с его окрестностями? Помню, по какой-то серпантинообразной дороге шли. Али оп, машем свитком портала. Нет, кума, он точно не в себе. Донесся до меня гулкий шепот одной из двух гномок, которые уже минут пять глазели на меня, стоя неподалеку. Это так наш великий пророк на слабые человеческие умы действует. Вот какова сила его слова. «Что ты хотела?» — ответила ей подруга. «Раз в тысячу лет рождаются гномы, подобные ему, и наше счастье, что мы живем с ним в одно время. А что он до этого раздолбайлой был? Так что же? Вспомни великого Эйнштейна, того, которого прозвали рот до ушей, потому что он вечно с высунутым языком бегал. И что в результате? Он создал теорию относительности залегания руд в горных кряжах. Вот и выходит, кем он был и кем стал. И наш не дурнее, тоже гений. По крайней мере, язык всем налево и направо не показывает. А этот с бумажкой попросту дурак какой-то. Пошли в лавку. Скоро на шахте смена кончится, мужья придут домой. Не знаю, Нелли, как твой балабол, но если я своему ламе ужин на стол не поставлю после работы, он меня запросто прибить может, а то и вовсе из дома выгнать». Он давно грозится так поступить. И кумушки пошли себе дальше, оставив меня наедине с моими проблемами. «Ладно», – рассудил я. «Что я помню наверняка? Начнем сначала. Реку, в которой барахтался после падения, я помню, но это не вариант. Меня потом в какое-то боковое ответвление занесло, и не факт, что сейчас я его найду». При этом, после того, как я с парохода сверзился, я же еще сколько-то времени по реке этой плыл, так что точно не вариант. Да и почетного быка с надписью «И здесь он сверзился в пучину вод» на этом месте тоже нет. Поди разберись, оно это или нет. Следующее. Помню место, где с дуигарами дрался. Тоже не вариант. Оттуда меня долго какими-то окольными путями перли. Город я не помню, уже проверено. Ну и столицу вольных дуйгаров помню, но это совсем уже за гранью безумия. Прямиком на сковородку отправляться. Стало быть, вариант перемещения один. Хрен новенький, но другого нет. И вариантов на то, что управлюсь сам, тоже все меньше. У меня почти сразу после получения квеста возник некий альтернативный план, как в этот город еще можно попробовать попасть. Но он мне очень не нравился. Я надеялся, что до него дело не дойдет. Но если я не найду дорогу от места памятной драки, то придется именно его и притворять в жизнь, чего не хотелось бы крайне. И стрёмно. Да и неприятности потом могут возникнуть. И я уже, наверное, раз в 20-й за сегодня махнул свитком портала и шагнул в открывшееся синее марево. Ну да, вот тут я тогда и махал клинком. Ради правды, хорошо махал. Скольких я тогда дуигаров работал? 3? 4? Что-то вроде этого. Я повертел головой. Вроде никого. Сейчас еще одним способом проверим. «Светлая тут!» — громко произнес я. «Тьфу!» Нет, тишина. Только вода плещет. Но надо же, и так бывает. Хотя тут вопрос спорный. Хорошо, что дуйгаров нет, или это плохо? Как бы ни вышло вообще от противного. Как бы мне еще их искать не пришлось, если тут заплутаю. А я, скорее всего, и заплутаю, поскольку уже сейчас не слишком представляю, куда идти. Нет, вон лестница, старая, полуразбитая. Я точно помню, что путь в глубины, если это можно так назвать, тогда начинался именно с нее. Но это только начало было. А после какие-то тоннели, какие-то повороты, мост еще был. Карта, как водится, мне ничем не помогла. Она подземелья не показывала, по крайней мере, моя бесплатная из базовой комплектации. Кстати, ну вот что я за дятел? Играю уже черт знает сколько, денежки есть. Чтобы мне к картографу не зайти хоть раз в том же Селгаре. Может, за наличный расчет можно купить что-то куда более приличное? Наверняка можно. Вон, у Рейнеки я тогда видел его карту. Весь же. А я, блин, все как сирота казанская мыкаюсь. И претензий, кроме себя самого, предъявлять некому. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Пробормотал себе под нос и стал карабкаться вверх по осыпающимся каменной пылью ступеням. Уже через полчаса я понял, что не знаю, куда идти дальше. Да это вроде как особых сомнений не было. Дорога была одна, от нее в сторону то и дело отходили какие-то ответвления, но явно ведущие не туда, куда мне надо. Были это узкие тропинки или просто что-то вроде тоннели. А вот когда я оказался на каменной площадке, от которой лучами в разные стороны расходились три полноценные дороги, ведущих в проходы между скалами, то тут-то мне и стало понятно, что все, приехали. Ёлки-палки, я пнул ногой камушек. Опять развилка, да что такое? Вот никогда здесь ничего просто не бывает. Все с подвывертом. Впрочем, что-то такое я и предполагал, так что хоть и расстроился, но не удивился. Впрочем, все это лирика. Можно поругаться, можно камни попинать, можно даже головой об стену побиться. Только делу это не поможет. И на вопрос, куда идти дальше, ответа все равно не будет. Ох, и не хочется мне делать то, что я задумал. Ох, как не хочется. Нет, ничего катастрофичного в определенном смысле, конечно же, не произойдет. Но лишний раз умирать все же неохота. А такой поворот событий более чем вероятен. И опыта жалко. Вещи опять же где-то валяться без меня будут. Ну и еще один нюанс есть. Вовсе можно сказать не игровой. «Дуэгары!» Заорал я во всю глотку так, что эхо отразило мой крик от скал. «Черти вы губастые! Вы где есть-то?» И тишина. Только где-то на грани слуха плеск воды можно уловить. Надо думать, речка подземная. Я было открыл рот, чтобы еще поорать, и не стал. А смысл? Если услышали, так услышали. Но если нет, то чего горло драть? Постоял еще минуту и пошел в левый проход. Чего оригинальничать? Все люди время от времени налево ходят и в жизни, и в сказках. В жизни для разнообразия, в сказках по здравому смыслу. Нет, Алёши Поповичи и Добрыни Никитичи за каким-то лешим прямо ходили. Но я-то не былинный богатырь. Да и потом, смерть меня всегда найдет, если я ей понадоблюсь. Скалы довольно скоро, минут через 20 закончились. И я вышел к каменному мосту, живописно расположившемуся на небольшом каменном же пятачке. Увидев его, я понял, точно не туда иду. Тот, который мы тогда с Ватагой Дуэгаров пересекали, был другой, с перилами каменными, это я точно помнил. И, как бы так сказать, не выгнутый он был, прямой. А тут вон дуга над пропастью, узкий как лезвие бритвы и без упомянутых перил. Если честно, кроме мата, в голову ничего не приходило. И что? Мне теперь обратно идти надо, выходит? Нет, 20 минут – это немного. Но вся эта беготня меня не радовала. И самое главное, мне что, все проходы вот эдак тестировать на своих двоих? Нет, по игровым канонам так и следует поступить. Но лень ведь, да и времени жалко. Я сделал несколько шагов по направлению к мосту и насторожился. Неподалеку раздался какой-то звук, что-то вроде урчания. Нехорошего такого, голодного, я бы сказал. Чему-чему, а одному меня Файрол научил точно. Все, что происходит не так, как нужно, это потенциальная опасность. По этой причине я немедленно достал меч и переместил в руку щит со спины. Может, это Дуигары, подумал вдруг мне. А что? Я орал, вот услышали, пришли. В одном угадал, и услышали меня, и, так сказать, встречать вылезли. Вот только никакие это были не дуигары. Урчание перешло в сопение, причем уже вполне отчетливое, и, как бы перечеркивая мои предположения, на не слишком большую площадку, цепляясь толстопалыми пальцами за край пропасти, вылез тролль. Реально тролль. Я же их видел уже, когда они ворота замка инквизиторов бревнами расшибали, так что ни с кем не спутаю. Только те, надо думать, были надземные тролли, ну, скажем так, респектабельные. У них и жилетки были, и ботинки, и даже, по-моему, шапки. А это подземный тролль, далекий от веяний моды, ну и выглядел он соответственно. Здоровенный, волосатый, с низко посаженными глазами, и из одежды на нем была только драная набедренная повязка. Впрочем, потом к его инвентарю добавилась еще дубинка, сделанная из кости какого-то исполинского животного, который он достал откуда-то из-под моста. Солидная такая дубинка, размером с меня. Причем тролль этот был бы воспринят рядом игроков как дар небес. Над ним синим цветом ярко светилось имя собственное. Фырк, пожиратель костного мозга. Мозгоед, в общем. Именной монстр, царская добыча, роскошный лут, много опыта и все такое. В том числе исключительная живучесть. Мы тогда не самого сильного медведя с рыцарем, имя которого мне сейчас некогда было вспоминать, еле прижмурили. А тут такая образина. Такого надо втроем-четвером валить, без вариантов. И то еще не факт, кто кого. Меня же одного, он гарантированно за пару минут уработает. Кстати, сюжетно все разумно. Вот мост, вот тролль, который под ним живет. Хоть и не ясно, где конкретно. Только вот, блин, я как-то до этой незамысловатой логической цепочки раньше не додумался. Хотя именные, они вроде подолгу нигде не задерживаются. Так что мне просто не повезло. Или повезло, это как посмотреть. Куча народу шарится по горам и долам в поисках таких красавцев, ведет статистику и спорит, до пены на губах доказывая, что в этом вопросе рулит не рандом. «Вара-ката-кату!» пробасил здоровяк, почесал затылок, поймал там какое-то насекомое и бросил его в рот. После наморщил низкий лоб и нехорошо посмотрел на меня. «Хинди-руси-пхай-пхай!» бодро ответил ему я, раздумывая, куда лучше бежать, назад или вперед. «А как еще? Только на ноги и надежда, и на то, что он за мной недолго гнаться будет». «Шалала кукарела!» «Ра!» – возмутился чему-то тролль. Не знаю, что именно оскорбительного для него было в моих словах. Не исключено, что я был виноват исключительно в том, что он не ел уже пару дней. Дело-то такое, житейское. Тролль почесал толстопалой рукой неимоверно волосатую грудь, радостно оскалился, шагнул ко мне и оскорбленно заревел. И у него был повод для обиды. Я не стал ждать, пока мне проломят череп костью неизвестного животного, помершего еще в файрольский палеозой, и задал стрекача. Так что недовольство волосатой абразины я уже не видел, и я его только слышал. Как, кстати, и топот его ножищ. Он однозначно не собирался расставаться с законной порцией костного мозга и решил догнать строптивую пищу. Что я там говорил про свою лень? Какое там? Тролль за спиной? Вот истинное и действенное лекарство от любой лени. Расстояние, которое я неторопливо прошагал туда за 20 минут, обратно я преодолел за 5, максимум 7. Причем время от времени я мчался на пределе сил. Фырк был не ахти какой бегун, но зато у него рост был ого-го, а потому и шаг больше, чем у меня. «Ирк!» – орал он мне вслед, как бы говоря мне. «Пища, стой! Ты же потом будешь вонять! Ты же невкусным станешь!» И я ему молча сочувствовал и, знаю, взвинчивал темп. У развилки я особо не думал, не до того было. Центральный тоннель был ближе, и я нырнул в него. Ну да, примета плохая, но богатыри-то прямо ходили, ничего. Кому красавица жена потом досталась, кому конь говорящий, а кое-кому даже верблюд. Так что если идти от противного, может и мне чего перепадет, например, жизнь. А еще я усиленно вертел головой на тот случай, если тролль меня таки догонит. Буду хоть помнить, куда за вещами отправляться. Центральный тоннель был покороче левого. Я на всех парах вылетел из него в небольшую пещерку, пробежал ее насквозь и оказался в другой, куда больше, и с развалинами каких-то каменных домов. Причем около крайнего, на поросших мхом валунах, сидели и мирно беседовали друг с другом два невысоких дуэгара в набедренных повязках, с костями в носах и отвисшими губами, причем один был с гривой зеленых волос, а второй абсолютно лысый. «Там тролль!» – прорал я им, пробегая мимо и успевая заметить их невероятно удивленные глаза. «Текайте, черти нерусские!» Секундой спустя за моей спиной раздался двуголосый вопль. «Катака!» и топот ног, стремительно догонявших меня. «Рах!» – проревел что-то тролль, все так же бежавший за нами. То ли порадовался, что теперь у него будет все как положено, первое, второе и компот, то ли подумал, что эта парочка претендует на его порцайку, уж не знаю, что из этого верно. «Катака!» – сообщил мне один из дуэгаров, идя на обгон. «Аха!» «Да ты че!» – просипел я, молясь о том, чтобы бодрость не достигла минимума. И я тупо не свалился фаршированным овощем под ноги Фырга, а я и не знал. Забег по пещере продолжался. Впереди бежал дуэгар-спринтер, блестя лысым черепом. Откуда тут брался свет, не знаю, смотреть было некогда. Главное, что он есть. За ним я, за мной собеседник первого. Ну и замыкал это дело тролль, который орал нам вслед все громче, несомненно призывая остановиться и принять свою судьбу не ропща. Мелькали какие-то постройки, потом я заметил груду человеческих черепов, причем была она приличных размеров. Около нее лысый повернул налево на узкую дорожку, огибающую высокую скалу. Я рассудил, что он точно знает, что делает, и последовал за ним. Потлатый дуэгар что-то сдавленно крикнул, наш лидер ему ответил и начал взвинчивать темп, причем его приятель сделал то же самое, поравнявшись со мной. «Так, хато!» – сообщил он мне, раздувая ноздри и выпучивая глаза. «А как же!» – еле произнес я, задыхаясь и абсолютно не понимая, что он говорит. «О чем речь?» За скалой нас ждал очередной мост. Совсем узкий, тонкий, деревянный и без перил. Когда я пробежал по нему, то он жалобно застонал под моим весом и нехорошо затрещал. К моему удивлению, лысый дуэгар дальше не побежал. Он стоял тяжело дыша и с интересом смотрел на тролля, который на всех парах летел к мосту. Я тоже остановился. У меня дрожали колени, воздуха в груди не было совершенно, и в глазах была какая-то багровая пелена. Надо бы соответствующее окно открыть, посмотреть, как там и что, да не досуг. «Арррр!» Тролль смотрел на нас, стоя на той стороне провала, через который и был переброшен мост. Был он вроде бы и не широкий, но не перепрыгнешь. Шагов 20 моих, конечно, в нем было. Дна у него не наблюдалось. Тут все провалы, расщелины и разломы такие. Дна у них нет. Кра! Дуэгар повернулся к троллю задом, задрал повязку и звонко хлопнул ладонями по заднице. Молодец! Одним жестом и отношение свое троллю объяснил, и дорогу дальнейшую ему указал. Два в одном. Тролль потрогал своей колонноподобной ногой мост, тот сразу же под ней жутко заскрипел, и он отступил от него в сторону. Потом помыкался с минуты около расщелины, прикидывая, прыгать не прыгать. И, наконец, принял решение. Ну нас нафиг. Сделав это, он погрозил нам своей дубиной, плюнул в нашу сторону и, забросив свое оружие на плечо, отправился обратно, скорее всего, к родному мосту. «А?» Глянул на меня довольный Дуэгар и ткнул пальцем в сторону удаляющегося Фырга. «Маката!» «Как есть урод!» Согласился с ним я, восстанавливая дыхание. «А ты, красава! Если бы не ты, сожрал бы он нас!» Тот осклабился и горделиво положил руку на пояс, застыв на секунду, как памятник самому себе. «Тьфу!» Неуверенно протянул его волосатый приятель, показывая на меня. «Светлая!» «Так ты по-нашему говоришь?» – обрадовался я. «Вот хорошо-то!» «Тьфу!» – подтвердил лысый. Они помрачнели. Явно глянул на меня уже не глазами собратьев по несчастью, а как представители враждебного мне лагеря. С одной стороны, меня надо убить и съесть. С другой, вроде как только что от тролля вместе удирали. Неудобно, не по-братски выходит. «Чего вы напряглись-то?» – спросил я у них. «Ну да, светлая, но я к вам по делу». «Амфта!» Лысый поскреб ногтями по черепу. «Трав!» «Елки-палки, тварь ты дикая!» Я повернулся к потлатому. «Ты же по-нашему говоришь?» «Говоришь!» Наконец выдал из себя тот. «Плохо, сильно!» На тварь дикую он явно не обиделся. Да и я не слишком подбирал слова. «Дуэгары не эльфы. С ними чем проще говоришь, тем лучше они тебя понимают». «Твоя, води меня к вождю!» И тут я сообразил, что имени вождя я и не знаю. Он мне его то ли не называл, то ли я его просто не запомнил. «Наша?» Волосатик показал на себя и своего товарища. «Тебя убить должна! Ты светлый! Тьфу!» «Тьфу!» – подтвердил лысый. «Если ваша моя убивай, то всем вашим пещерам кирдык будет!» И я пристал пальцы, растопыренные рогулькой к горлу. «Фарфы!» Лысый завращал глазами. «Урф!» «Чего ты гнусишь?» – нахмурился я. «Сказано, кирдык, значит кирдык. Я вашему вождю, как брат родной, и шаману тоже, этому, как его, Хрыту». Надо же, имя даже вспомнил. Хотя там шаман был всем шаманом шаман. С наколками, авторитетный, в законе. С тачкой на рудник побегал. Жизнь до этой самой знает. До развилки, короче. «Хрыт!» Дуэгары запереглядывались, а потом потлатый спросил. «Шамана Хрыт твоя знай?» «Знаю», — усмехнулся я. «Да мы с ним под одним бушлатом спали. Хавку на двоих делили». «Не понимать!» Волосатик отвесил губу до пола от расстройства. «Твоя знай Хрыт и великий вождь!» «Ар-Амн!» – радостно гаркнул я. «Вспомнил! Он сам мне имя не называл, это верно. Это сделал странник, когда мы ему у забытого города попались». «А он чего? Уже великий вождь?» – удивился я. «Растет, однако». «Хозяина сделала его великий вождь», – пояснил потлатый. «Он собери всех дуэгар в это, тама, и говори. Он теперь ваш главный-главный, он вам как папа, вы его люби и слушай, мы люби, мы слушай, Он давай нам сладкое мясо светлое и надежда на завтра». Вот такая игра Файрол с людоедским уклоном. Как у них до сих пор лицензию не отозвали? «Узнаю своего друга», — покивал я. «Он всегда был добряком». «Арам не может дружить с твоя», — засомневался волосатик. «Твоя светлая, с ваша Дуэгара не дружи, это западло. Ваша или труп, или еда. Иногда сначала одно, потом другое». «Так отведи моя к его и все». Мне начал надоедать этот бесконечный разговор про белого бычка. «Твоя, гляди сам, съест он меня или нет?» «Да?» Дуэгары снова переглянулись. «Хорошо. Если что, наша все равно доставайся, твоя нога. Кто добыть еда, тот забирай себе часть». «Шиш вам, а не ногу мою!» – возмутился я. «Ведите давайте». Дуэгары переглянулись, обменялись парой фраз и зашагали вперед. Я поспешил за ними. Что они пара идиотов, это было ясно. Отсутствие свежего воздуха, кровосмесительные браки и перманентное пьянство программистов творит и не такие штуки. Вопрос в том, что мне дальше делать. То ли попробовать склонить двух этих губошлепов к тому, чтобы они по дороге свернули к городу, который я ищу, то ли все-таки навестить вождя. Первый вариант был безопасней, но, боюсь, крайне маловероятен в исполнении. Второй опаснее, но зато гарантированно выполним. «А что, родной, город тут есть старый?» Минут через пять спросил я у Потлатова. «У нас оттуда много чего есть», — отозвался тот. «И города тоже». «Мне, как другу вождя, хотелось бы на него глянуть», — вкрадчиво предложил я. «Глазочком». «Нет-а!» Не оборачиваясь, сообщил мне мой проводник. «Она в та сторона. Нам оттуда не надо». Причем в какой конкретно стране искомое он не показал. Хоть бы рукой махнул, поганец такой. «Так пошли в та сторона, где город», — предложил я. «Вам не сложно, мне приятно. Достопримечательность местная, как-никак». «Нет-а!» Опять услышал я в ответ. «Нам они по дороге туда. Крюка выходит. Тут-то короче». «Ничего. Пошел я еще на один приступ. Мы же, ребята, крепкие». «Наша твоя ведет к вождю». Дуэгар высморкался на дорогу. «Какая город? Зачем? Ходи давай, куда хотела». «Уф, шарх!» подозрительно спросил лысый. «Таракш!» Потлатый как-то по-особому присвистнул. «Арша!» И веслогубые ехидно засмеялись. «Может, это не они идиоты, а? Может, это я себя слишком умным считаю? Так сказать, головокружение от успехов? Слишком много о себе возомнил? Так вот, сейчас они меня не кар амно, а в какой-то другой лагерь приведут. А там их мордатый вождь из тех, кто мне тогда поджопники отвешал, радостно и сообщит. Пожалуйте на стол, мы будем тебя кушать». «Это...» Я шмыгнул носом. «На всякий случай, если, к примеру, Ар-Амну знает, что я тут был, но к нему не попал, то он вас скормит своим детям. Они у него, ребята, не промах». «Дуэгара, Дуэгара не ест!» Волосатик квакающе засмеялся. «Дуэгара, Дуэгара, друг, товарищ, брат и запасная набедренная повязка». «Эти едят», — заверил я его. «За меня, если, так сказать, за дядюшку Хейгена». «Не суетись под клиента», — посоветовал мне Дуэгар. «Куда хотела, туда попади. Мы своя все равно получим. Или почетная похвала от великий вождь, или твоя нога. Левая». Почему именно левая нога им показалась предпочтительной, я не знаю и знать не желаю. Вот только что-то мне не по себе стало. Ну да, я рассчитываю на то, что этот троглодит Ар-Амн помнит, чей я друг, и еще на метку, что у меня на руке. А если нет? Если меня тут прикончат, то полная ерунда выйдет. Вещи мои останутся в сердце дуйгарского лагеря, и добыть их оттуда будет практически невозможно. Если только странника об этом попросить, что, в принципе, даже звучит как бред. Я, стараясь не отстать от шустро передвигавшихся дуйгаров, залез в инвентарь и быстренько кое-какие предметы рассовал по пустым гнездам в своих непропадающих после смерти мешочках, тех, которые я получил от босса Джокера и за давным-давно выполненный квест, вроде тот, что в оазисе выполнял, или какой-то другой. Неважно, главное хоть что-то да сберегу, если что. Кстати, о Джокере. Надеюсь, он прочтет мое письмо достаточно скоро. Хотелось бы закончить этот бесконечный квест с Лос-Арнахом. Если бы я читал с их приключения книгу, я бы уже давно ее закрыл нафиг. Сколько можно пережевывать этот локальный конфликт, а? И вокруг да около ходить. Но это если бы я был читателем, а я сам себе участник этих событий. Хотя и меня крайне интересует, когда вообще вся эта карусель в пограничье закончится. Хотелось бы верить, что скоро. Но вера, как и надежда, это такая штука. Она последней помирает. Кстати, дорога, которой мы шли сейчас, была не в пример комфортней той, по которой меня протащили словно мешок с картошкой в прошлый раз. Ни колдобин, ни ухабов, хоть пляши. Правда, и достопримечательностей тоже нет. Как это не прискорбно. Камни, скалы, да пара озерец с темной водой. «Далеко еще», — уточнил я у своих проводников. «Не-то», — отозвался волосатик. «Сначала так, потом аедок, а потом еще мало-мало. Скоро придем, а». «Вархш», — добавил лысый и потер себе живот. «Она сказала как раз к ужину», — перевел мне дуйгар с явным удовольствием. «Твоя у нас будут рады». «Блин, юморок, и так не по себе». Что примечательно, не соврал подлец, и недалеко оказалось, и рады мне были крайне. «Светлая!» — радостно загомонили стражники, стоявшие около уже знакомых мне ворот. «Хоть что-то я узнал, уже неплохо. Сама пришла!» «Таракш, арамн!» — замахал руками лысый, а после показал на меня пальцем, отдельно зафиксировал жест в районе моей левой ноги. «Аракш, рух!» «Э-э-э-э!» возмущенно загалдели дуйгары, но эта парочка моментально изобразила что-то вроде пантомимы «Кто поспел, тот и съел». Дальше было еще веселее. Пока меня вели к тому месту, где когда-то я пережил жутко унизительный момент, меня осмотрели со всех сторон, на глазок взвесили, ощупали, проверив, нагулял ли я жирок, и, по-моему, даже посолили. Хилки-палки! Лучше бы я сам по пещерам бегал. Складывалось такое ощущение, что я участник кулинарного шоу, причем выступаю в качестве того блюда, которое в соревновательных целях будут готовить конкурсанты. Я даже без перевода понимал дуйгарок, скептически смотрящих на меня. «Тощий», — говорила одна. «Тощий», — соглашалась другая. «Но если его нафаршировать лапками летучих мышей и крысиными хвостиками, а после полить соусом из плесени и вот эдак подать на стол, то будет ничего». «Что за хрень вы задумали?» – говорила третья. «Мужья вас поколотят». «Пусть заткнутся и жрут, что дали», – хором отвечали первые две. «Бездельники, им бы только воевать, а в доме шаром покати. Хорошо, хоть этот сам пришел». С чего они взяли, что меня на всех хватит, я не знаю. Дуйгары – таинственный народ. У дворца меня ждали. Как видно, новости тут разносились быстро. Арамн лично вышел поглядеть на идиота Светлого, который доброй волей к нему пришел. Как видно, тут такого сроду не бывало. «Твоя?» – узнал он меня. «Опять?» «Вот твоя, глупый! Моя твоя, говорил! Не ходи сюда, плохо будет! Чего не слушала?» «Чего приперлась? Теперь я все. Теперь я из твоя буду делать похлебкой лангет и засахаренные пальчики для моя сыновья. Как раз по два каждому давай, если они себя хорошо веди. Да, Я же твоя тогда обещай, что сначала им твоя отдай на поиграть. Я тебя рад видеть, великий вождь. Спокойно, без нервов, ответил я. А чё психовать? Теперь как будет, так и будет. Кстати, надо трень-брень амнистировать при оказии будет. Спорный вопрос, кто из нас дурнее. Смотрю, в большие командиры вышел. Мои поздравления. По делам и наградам. Уже без глумливости ответил Ар-Амн. Хозяина знает, кто чего заслужил. Она справедливый. Не за слова награждай, за то, что ты делай. Он такой. Осторожно, как по льду, скользил по ткани беседы я. Не спорю. И друзей своих он тоже не забывает. И помогает им по мере необходимости. Вождя! Влез в разговор Потлаты. Это если чего. Левая нога – это светлая мой. Ну, вы просто о наградах говори. Я решил напомнить. Это светлое подтверждай, что на соглашайся. Вот ведь дипломат. Даже на нашем языке это сказал, чтобы я, если что, все подтвердил. «Если моя решишь, что его убивай, нога твоя!» – кивнул Ар-Амн. «А теперь фрах!» И парочку моих новых знакомцев как ветром унесло от резиденции вождя. «Черт, как он не вовремя влез в разговор, а?» «Хозяина помогает друзья», – ощерился вождь. «Но свои друзья. Я тоже помогаю свои друзья. Но это моя друзья. А ты кто? Почему моя должна помогать твоя? Ты же это имей в виду? Или ты думаешь, что вот такая глупая Ар-Амн не понимает твоя людская хитрость? Моя все понимай. Моя сквозь 10 скал все видь. А если не видь, зови шаман». «Зови», — согласился я с ним, — «давай, пусть шаман скажет, должен ты мне помогать или нет». Вот тут великий вождь вправду удивился. Как видно, старина Хрыт не считался лучшим из собеседников, и без нужды его никто тревожить не любил. «Он отдыхай и ужинай», — проворчал Ар-Амн, — «он не люби, когда его беспокоит за поеданием его ужин». «У него сегодня на ужин макароны», – заметил какой-то маленький дойгар из стражников, расположившийся у стены резиденции. «Он очень сильно не люби, когда ему мешать кушать это блюдо». «Господи боже, дойгар-шаман кушает макароны. Ни летучих мышей, ни копченых крыс, ни даже что-то невообразимое вроде ширпули, например». Откуда я знаю, что едят настоящие шаманы? Нет, он кушает макароны. Сильнее меня впечатлило бы только указание того, что не просто макароны, а пасту карбонару. Ну, когда шаман есть, его даже берсерк не трогает, согласился я. Попробуем обойтись без него. Ко мне подойди. Светлая, ты не борзей. Деловито посоветовал мне Ар-Амн. «Тебе надо, ты ходи!» «Не вопрос». Не стал и вправду быковать я, делая несколько шагов ему навстречу и поднимая вверх левую руку. «Давай, приложи свою руку к моей руке». «Я не по этой части», — помрачнел вождь. «Моя другая. Моя мужчина рука не трогай. Моя сейчас тебе заодно такое предложение череп проломи». «Левая нога наш!» Донеслось из-за домов, куда крепкие дуйгары-охранники отогнали всех любопытствующих, а также жаждущих моего игрового тела дуйгаров. «Да натурал ты, натурал!» Постарался успокоить я вождя, но этими своими словами добился совсем уж обратного эффекта. «Как твоя моя назвал?» Выпятил нижнюю челюсть вперед Ар-Амн. «Твоя вообще кто такая?» «Нет, ты кто такая? Слова такая мне говори!» «И я натурал!» Ошибку следовало исправлять. И в самом деле, откуда ему знать такие слова? «Твоя любит женщин! Моя любит женщин!» «Блин, черт и косматый, давай свою клешню уже!» Мое терпение лопнуло, и я отцапнул его руку. Ладонь кольнула, Ар-Амн явно туры что-то почувствовал. «Слава богу, я ведь до конца в этой печати странника уверен не был. Там ведь было как сказано. Данную печать могут увидеть только божественные сущности и ряд иных неигровых персонажей, связанных с ними. Игроки и стандартный НПС ее не заметят». Странник при всех своих достижениях божественной сущностью однозначно не являлся, и этот дикий товарищ мог ее и не увидеть. Кстати, в списке не фигурировала администрация игры, которая тоже ее не увидела, что автоматически приравнивал их к НПС-игрокам. Это забавно. Надеюсь, и не увидят. В противном случае у меня могут быть проблемы, чего не хотелось бы. И не услышат, на что я очень рассчитываю. Иногда я задаюсь вопросом, и зачем мне это нужно? В смысле покрывать странника, который мне не брат, не сват и даже не хороший знакомый. И я не могу дать себе ответ на этот вопрос. Вот вообще не могу. Равно как и дать ответ на вопрос, а чем мне так плохо в Родионе? Тепло, чисто, кормят, охраняют, денежку платят. Это же вроде как мечта нормального человека. А вот спешу я с ними расстаться. Почему? Я не знаю. Просто где-то внутри, очень глубоко, настолько, что не разглядишь даже, я точно знаю. Это не мое. Это не по мне. И мягкая соломка, которую мне стелят, это только тонкий слой тепла на очень холодном бетонном полу. Я не нонконформист, не бунтарь и не парень из тех, кто просто любит жизнь. Я люблю вкусно поесть и сладко спать, но есть и спать там, где я сам этого хочу. Или даже не есть и не спать, но в том месте, где мне хочется быть самому. И я ведь отлично понимаю, что по моей спине пока не щелкает плеть, и мне сходят с рук некие мелкие шалости. Только по одной причине. Нет повода усомниться в том, что я пойду туда и так, как мне прикажут. И только поэтому. Но как только я сделаю шаг в бок, мне тут же покажут на ограждение, окрашенное в тревожный красно-белый цвет, и погрозят пальчиком. А если я не пойму этого и сделаю второй шаг, меры будут куда действенней. Только я их не сделаю, эти шаги. Слишком многое на кону. Кабы только моя голова, еще бы ничего. Но есть ведь еще Вика, мои старики. А вот странник эти шаги сделал. Не знаю почему, как, зачем, ради чего, но он их сделал. И я ему не завидую. Ни, боже мой, годы мои не те. Да и не понимал никогда борцов с системой. Клоунами их считал, да и считаю. И уж точно не рефлексирую на тему «он право имеет», а вот кто я? Это все забавы для тинейджеров. Но какая-то часть меня желает ему удачи и точно не хочет вредить. Может, именно та, которую я сменял на ластик в 5-м классе? Может, что-то осталось? Что же до Вики? Как бы я к ней ни относился, именно благодаря мне она влипла в эту историю так плотно, и теперь не могу просто так ей сказать «пошла ты». Не потому, что я сильно хороший человек и уверен в том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Просто не хочу потом видеть сны, в которых она будет еще живая и веселая, и в холодном поту просыпаться не хочу. Она много чего знает, и мне неведомо, какими путями из Родеона уходят те, кто так глубоко влез в их дела. Может, на своих двоих в светлое будущее, а может и в багажнике машины к укромному пруду где-то километре на 50-м какого-нибудь шоссе. Это я проверять не хочу, особенно на чужом опыте, как бы странно это ни звучало. Да и потом, это последняя живая душа, которая есть в этом огромном стеклянно-металлическом здании. Все, что мне, по сути, осталось от большого мира. Если и этого не будет, то я осталась совсем один, чего не хотелось бы. Так хоть кто-то ворчит, сопит, выговаривает и подчиняет. Все веселее, все не тишина стоит. Ладно, это все лирика. «К шамана пошли», – деловито сказал Арам. «Как-то я и хотел. Я не понимать, что к чему. Он понимать, у него башка большая». Шаман и вправду кушал. Он лежал около своего шалаша, как водится, голый по пояс, поглощал нечто меньше всего похожее на макароны и крайне смахивающее на личинок красноватого цвета, и что-то объяснял ученику. «Хрыт, смотри, кто пришла!» — сообщил ему вождь, с жутким звуком почесывая задницу. «Сама! Опять!» «Сам виноват!» — заметил шаман и облизал ложку. «Не хочет жить, его проблемы. Было бы сказано, забыть успеем». «Его моя рука хватала. Странно было». «Непривычно, неуверенно», — сказал вождь. «Как хозяин рука. Ты же понимаешь меня?» Шаман кинул в рот последнюю ложку снеди, отпил из странного зеленоватого бокала коричневой жидкости и встал на ноги. Я опять залюбовался его росписью по телу. «Не стала ты его тогда убивать!» Кивнул он в мою сторону и перевел взгляд на Арамна. «Не-то, так-то жалко этот светлое, но если подумать, так и бездна с ним!» Он неожиданно быстро и ловко оказался рядом со мной, его глаза впились в мои. «Твоя хитрая!» Задушевно сообщил мне он. «Но твоя только думает, что она хитрая, а на самом деле все не так. Все дают думать тебе, что ты самая умная, тогда твоя проще использовать. Человеки, они очень несложные, они сами себе выдумывать правила и сами по ним живи, а потом сами думай, как их обхитри. Человеки глупые, доигары другие». Мы просто убивай или не убивай, мы не думай. Потому, человеки, всегда нам проигрывай. И тут он схватил меня за запястье, улыбаясь своим щербатым ртом.